глава 16, статуи. «Как тут интересно!» — воскликнула Люси. «Сколько каменных зверей, да и людей тоже! Совсем как в музее!» «Тише!» — одернула Сьюзен. «Видишь, Аслан с ними что-то делает!» Он действительно что-то делал. Сначала он прыгнул через весь двор к каменному льву у ворот и дохнул на него. Потом развернулся кругом, как кот, вздумавший поймать свой хвост, и дохнул на каменного гнома, который, как вы, надеюсь, не забыли, стоял всего в нескольких футов от каменного льва. Затем он помчался к высокой каменной дриаде, находившейся за гномом. Затем скользнул в бок и дохнул на большого каменного кролика, затем к двум кентаврам. И тут Люси сказала: «Ах, Сьюзен, ты только посмотри, посмотри на этого льва!» Надеюсь, все видели, что бывает, если к газете поднести горячую спичку, когда газета лежит, как растопка в камине. Сначала появляется крохотный язычок огня, потом он ползет по краешку газеты, а потом вспыхивает она вся. Нечто подобное происходило сейчас у них перед глазами. Каменный лев примерно с минуту после того, как Аслан дохнул на него, оставался таким же, как прежде. И вот вдоль белой мраморной спины пробежало нечто вроде крохотного золотого язычка, потом он начал захватывать все большую и большую поверхность, и в то время, когда часть спины оставалась еще белым камнем, лев уже тряхнул гривой. Он разинул огромную красную пасть, от которой повеяло живым теплом, и зевнул во весь рот. Тем временем и его задние лапы вернулись к жизни. Он поднял одну из них и почесал у себя за ухом. Затем, встретив взгляд Аслана, подпрыгнул, подбежал и начал прыгать вокруг него, всхлипывая от восторга и норовя лизнуть. Разумеется, девочки, не отрываясь, следили за львом, но вскоре глазам их предстало столь удивительное зрелище, что они на время забыли о нем. Двор теперь был похож не на музей, скорее уж на зоопарк. Самые разные существа, ожив, бежали к Аслану и принимались танцевать вокруг него, и под конец его стало совсем не видно в толпе. Вместо прежней мертвенной белизны появилось такое половодье красок, от которого кружилась голова. Блестели каштановые бока кентавров, мелькал изумительный синевый рог единорога, кружили птицы со слепительно-радужным оперением. И добавьте сюда красно-коричневый мех лисиц, собак и сатиров, желтые чулки и малиновые колпачки гномов, серебристые платьица девочек-березок. Прежнюю тишину двора сменили шум и гам, от которого звенело в ушах. Счастливый рев львов и леопардов, пронзительные ослинные крики, чье-то верещание, лай, визг, воркование, ржание, топот копыт, выкрики «Ура!», смех и песни. «Ой», — сказала неожиданно Сьюзен странно изменившимся голосом. «Он, надеюсь, безопасен?» Люси глянула в сторону и увидела, что Аслан как раз вдохнул на ноги каменному великану. «Все в порядке!» — весело выкрикнул Аслан. «Ноги оживают, а за ними последует все остальное». «Я спрашивала совсем не про это», — шепнула Сьюзен Люси. А между тем жизнь и цвет поползли вверх по ногам великана. Вот он шевельнул ступней. Еще минута, и он поднял на плечо свою дубинку, растерянно протер глаза и громыхнул с высоты. «Хвала небесам! Все это мне только почудилось! Ну, погоди! Где эта проклятая козявка-колдунья? Она все время вертелась у меня под ногами. Наверное, это она белеет возле самой ступни». Тут все начали кричать ему и сумели-таки докричаться и объяснить, что происходит, хотя великан, приставив ладонь к уху, несколько раз просил повторить ему все сначала. Когда он, наконец, все понял, то наклонился так низко, что голова его оказалась на высоте верхушки стога сена и несколько раз коснулся кончиком своей шапки Аслана, радостно сияя всем своим честным, простодушным и довольно-таки уродливым лицом. В Англии великаны сейчас вообще очень редки, а если учесть, что на 10 великанов приходится лишь один добрый, то вряд ли вы можете представить себе, что такое сияющее от счастья великанье лицо. Но поверьте, зрелище это стоит того, чтобы на него посмотреть. «А теперь пойдемте все в дом», — сказал Аслан, — «и поторопитесь. Вверх по лестнице, а потом в покое нашей дамы. Обследуйте все углы, ничего не пропускайте. Нельзя сказать заранее, где у нее может скрываться какой-нибудь несчастный узник». Все хлынули со двора во внутренние помещения, и через несколько минут темный и затхлый замок гулко звенел от криков, хлопанья открываемых дверей и окон, эхо в коридорах и залах. Отовсюду слышалось: «Давайте осмотрим подвалы, там могут быть темницы». «А ну, наляжем на эту дверь, все вместе, взяли!» «Тут еще одна винтовая лестница, совсем маленькая». «Эй, послушайте, тут еще один бедняга, это кенгуру». «Сюда, Аслан!» «Ну и ну, тьфу, и запах же тут у нее!» «Эй, все сюда, наверх!» «Тут она поставила целую армию». Но самой счастливой была Люси, когда вихрем взлетела вверх по лестнице, выкрикивая: «Аслан! Где Аслан? Я нашла господина Тумнуса! Ах, Аслан, пожалуйста, оживи его побыстрее!» Через минуту Люси и маленький Фавн схватились за руки и принялись радостно плясать, проходя круг за кругом. Ничего плохого, кроме превращения в камень, колдунья ему не сделала, потому-то ничто не мешало ему с величайшим интересом выслушать все, что рассказала ему Люси. Наконец, твердыня колдуньи была обследована вся сверху донизу. Замок стоял пустой, с распахнутыми настежь дверьми и окнами, и свет, и свежий весенний воздух беспрепятственно наводняли все зловеще темные углы, которые, надо сказать, давно уже в этом нуждались. Толпа оживших статуй снова кружилась по двору. И вдруг кто-то из них, я думаю, что это был Тумнус, спросил: «А как мы отсюда выберемся?» Как вы помните, Аслан перепрыгнул во двор через закрытые ворота, и они до сих пор были заперты. «Но это мы быстро уладим», — сказал Аслан. Встав на задние лапы, он громко рявкнул великану: «Эй, ты там, как тебя зовут?» «Великан Громыхало, бычья шкура, к услугам вашей милости», — отвечал, кланяясь великан, и снова прикоснулся к Аслану кончиком своей шапки. «Скажи нам, великан Громыхало», — спросил Аслан, — «сможем ли мы вызволить нас отсюда?» «Разумеется, ваша милость, с удовольствием», — ответил великан Громыхало. «Только, малыши, отойдите подальше от ворот». Все моментально выполнили его приказ. Великан в два шага очутился у ворот и ударил по ним дубинкой. Бам-бам-бам! От первого же удара ворота подались, от второго треснули, от третьего разлетелись вдребезги. Затем он отложил дубинку, схватился руками за башенки, стоявшие по бокам ворот, и начал их дергать и раскачивать. Через минуту обе башенки обрушились, увлекая за собой добрый кусок стены, и во дворе выросла груда бесформенного камня. Когда улеглась пыль, все почувствовали себя как-то странно. Было необычно, находясь в этом голом, мощеном, твердым камнем, безжизненном дворе, видеть сквозь дыру в стене внешний мир с его травой и деревьями, ласкаемыми ветром, лес, вытекающий из него искристые речки и ручейки, а за всем этим голубые холмы, а над всем этим голубое небо. «От такой работенки я весь взмок и пропылился», — прогудел, отдуваясь, великан, пыхтя, как большой паровоз. «Должен признать, что они были в очень хорошем состоянии, эти ворота. Осмелюсь спросить, нет ли у кого-нибудь из юных леди носового платка?» «У меня есть». Люся, привстав на цыпочки и вытянув, насколько могла, ручонку, протянула платок. «Спасибо, барышня», — сказал, нагибаясь, Громыхало, бычья шкура. И тут Люся испугалась, потому что ее ноги неожиданно оторвались от земли, и она оказалась высоко над землей, подхваченная за талию двумя пальцами великаньей руки. Но, приблизив ее к своему лицу, великан вдруг почему-то оробел и бережно опустил ее на землю, смущенно бормоча: «Святые небеса! Я же поднял саму юную даму! Прошу прощения, сударыня! Мне казалось, я подымаю платок!» «Да нет же!» — смеясь, крикнула Люси. «Вот он, у меня в руке!» На этот раз он ухитрился взять платок, хотя для него это было то же, что для нас подхватить таблетку сахарина. Но когда Люси увидела, как великан возит им вдоль и поперек по огромному красному лицу, она огорчилась. «Боюсь, господин Громыхало, что вам от него мало пользы». «Я бы не сказал, мисс, я бы так не сказал», — учтиво отвечал великан. «Никогда не приходилось держать в руках такой милый носовой платочек, такой тонкий, такой удобный. У меня нет даже слов выразить, какой он приятный». «Какой этот великан славный», — сказала Люси господину Тумнусу. «О да», — ответил ей Фаун, — «все бычьи шкуры всегда были такие. Это одна из самых уважаемых семей в Нарнии. Возможно, он не очень умен, но мне еще не приходилось встречать умных великанов. Это у них наследственное. Если бы он был плохим, она бы не превратила его в камень». И тут Аслан захлопал передними лапами, призывая всех к молчанию. «Наши сегодняшние дела еще не завершены», — сказал он. «Если мы желаем разбить колдунью до того, как придет время ложиться спать, нам надо поспешить к месту битвы. Надеюсь, мы еще успеем принять в ней участие, сир», — отозвался самый большой из кентавров. «Разумеется. Так вот, тем, кто не может быстро бежать или лететь, надо ехать верхом на тех, кто может. Значит, мы, львы и кентавры, единороги, орлы, должны взять себе на спины детей, гномов и маленьких зверей. А впереди нас, львов, должны бежать те, кто наделен острым чутьем, и вынюхивать, откуда пахнет боем. Не медлите же больше и строитесь в походный порядок». Радостно оживленные, в великой спешке и суматохе все начали выполнять приказ. Самым счастливым в этой толпе был другой лев. Он все время носился взад и вперед, делая вид, будто страшно занят, но на самом деле лишь спешил сказать каждому, кто попадался ему навстречу. «Вы слышали, как он сказал? Мы львы! Вот это и нравится мне больше всего в Аслане. Никакого самомнения, никакой чопорности. Мы львы! Мы — это я и он!» Неизвестно, сколько бы еще он продолжал так бегать и тараторить, если бы Аслан не нагрузил его тремя гномами, одной дриадой, двумя кроликами и одним ежом. Это сделало его намного спокойнее. Когда закончились приготовления, в чем по-настоящему помог Аслану лишь огромный пастуший пес, который быстро расставил всех по местам, они вышли из замка через брешь в стене. Сначала львы и собаки, выйдя вперед, усердно внюхивались во все направления. Наконец, один большой пес поймал запах и громко залаял. Это послужило сигналом. Все немедля устремились в ту сторону. Собаки, львы, волки и другие звери-охотники понеслись впереди, уткнувшись носами в землю, чтобы не потерять направление. Они мчались со всей скоростью, какую только могли выдержать, а за ними поспевали и остальные, растянувшись на полмили. Шуму и гамму было, как во время английской охоты на лис, даже еще больше, потому что лай собак то и дело перекрывал рев другого льва, а порою подавал голос и Аслан, намного ниже и ужаснее голоса своего собрата. Чем явственнее чуяли они запах, тем быстрее несли их ноги, а когда они миновали последний поворот узкой извилистой долины, Люси сквозь весь этот шум и гвалт стала различать совсем другие звуки, вызвавшие в ней странные тревожные чувства, крики, в которых слышались то ярость, то боль и клацанье металла о металл. Выбравшись из долины, все увидели источник этого шума. Питер, Эдмунд и остальная армия Аслана отчаянно сражались с полчищами ужасных тварей, тех самых, что Люси видела минувшей ночью. Теперь при свете дня они выглядели еще более зловещими и отвратительными. К тому же их собралось во много раз больше, чем тогда. Войско Питера, к которому Аслан и его отряд приближались с тыла, в сравнении с этими полчищами было безнадежно малочисленным. А по всему полю Тут и там неподвижно стояли статуи, наглядное свидетельство того, что колдунья изрядно поработала своим жезлом. Но теперь жезла не было видно в ее руках. Она дралась каменным ножом, и сражалась она именно с Питером. Схватка была столь яростной, что Люси видела сразу три ножа и три меча. Их поединок происходил в самом центре поля боя. По обе стороны от них сражались другие пары, сошедшиеся в борьбе не на жизнь, а на смерть. И куда бы она ни бросила взгляд, везде творились ужасные вещи. «Слезьте с моей спины, дети!» — рявкнул Аслан. Девочки скатились на землю, и огромный зверь, с рыком от которого содрогнулась вся Нарния, от фонарного столба на западе до моря на востоке, метнулся к белой колдунье. Люси видела, как она повернулась к нему, на секунду застыв от ужаса и удивления. Но тут же лев и колдунья сцепились и покатились по земле. Колдунья оказалась внизу. В этот миг подоспели все воинственные существа, которых Аслан привел с собою из замка колдуньи, и начали яростно поражать вражеские ряды. Гномы боевыми топорами, собаки зубами и когтями, великан дубинкой и ногами тоже. Он растоптал ими не один десяток врагов. Единороги дрались рогами, кентавры и мечами и копытами. Усталая армия Питера воспрянула духом. Вновь прибывшее подкрепление ревело, как ураган, а войско колдуньи пронзительно вопило и лопотало что-то нечленораздельное. Всему этому реву, визгу, шуму и лязгу вторило лесное эхо.